попросили спеть песню, которую я уже пел вот здесь. Это песня «Жемчужина земли душа». Эта песня, она вообще обращена к людям, которые не знают Бога, не знают. Вы знаете, в одной тюрьме эту песню пел я как-то. И подошел ко мне один старик и говорит, ты говоришь, знаешь, я почти всю жизнь сижу в этих тюрьмах. Но, говорит, никогда не думал, что для Бога ценна моя душа. И говорит, вот эта песня, которую вот пели вы, она, говорит, настолько меня коснулась, что, говорит, даже слеза потекла. А вы знаете, вот в тюрьме, чтобы слеза потекла, это нелегко сделать. А все-таки вот Господь касается сердца вот этих людей, вот всю жизнь в тюрьме просидеть, это ж надо такое. А потом вот он понял, что его душа, она очень ценна перед Богом. И вот об этом эта песня о душе человека.